Часть 15. Юлианна. Мне не привыкать купаться по ночам. Все 4 дня конференции так делала. И вот опять я на пляже, а вместо солнца светит луна. Но удержаться невозможно. Теплое дыхание моря притягивает, свежая водичка манит. Да еще и Андрей плещется так аппетитно. Я сбрасываю платье и прыгаю в воду. Да, на мне белье, а не купальник. Но какая разница? Я же не голая. Да даже если бы и голая, плевать. Кайф, повторяю я. И ныряю в темные волны с головой. Открываю под водой глаза. Темнота. Но мне не страшно. Я знаю, что тут не глубоко, а я неплохо плаваю. Так что я заныриваю еще глубже и плыву вперед по лягушачьи. Выныриваю, и меня сразу подхватывают сильные руки. «Ты что делаешь?» — вопит Андрей. «Ныряю». «Тебя пару минут не было, я чуть с ума не сошел, думал, ты утонула». Он волновался за меня? Как трогательно. «Тонуть — это не мое, спокойно говорю я. «Да и показалось тебе насчет пары минут. Моя максимальная задержка — 50 секунд». «Ты чокнутая», — сердито бурчит он. «Есть немного». И только в этот момент я понимаю, что он держит меня в объятиях. Его горячее тело красноречиво упирается в меня. Это у него от испуга такая выпуклая реакция. Впечатляет. Но события развиваются слишком быстро. «Отпусти меня», — говорю я. «Ну уж нет». «В смысле? Ищи тебя потом в темноте. Я хочу поплавать. И, кстати, что? У меня вмятина от твоего железного якоря». Он усмехается. Разжимает ладони. Я плыву в темноту. Он не отстает. Пытается поймать меня за ногу, и ему это удается. Я брыкаюсь и окатываю его фонтаном брызг. Он смеется и кусает меня за пятку. Он сумасшедший. Мы дурачимся и хохочем в теплых волнах под яркими южными звездами. Вот это я понимаю романтика. По-любому интереснее, чем чинно есть салаты в ресторане. А потом я начинаю стучать зубами, и он вытаскивает меня на берег. Я беру платье и несусь к раздевалке. Андрей за мной. «Блин, холодно», — бормочу я. Какой-то ветер поднялся. И на влажной коже он ощущается совсем не теплым. Я стаскиваю мокрые трусики и лифчик, смотрю на свои ноги, облепленные песком, и начинаю натягивать платье через голову. У него молния расстегивается сзади чуть ниже талии, и вообще его удобнее надевать через ноги. Надо было так и сделать. Лучше бы я испачкала его в песке, чем вот так вот по-идиотски в нем застрять. Шершавая ткань никак не хочет скользить по мокрому телу. Я дергаюсь, ругаюсь, бесполезно. Ни туда, ни сюда. «Что там у тебя случилось?» Раздается где-то над головой голос Андрея. Видимо, он заглядывает в раздевалку. «Я застряла в платье», — придушенно шепчу я. «Сейчас помогу». «Нет, я тут с голой попой, между прочим». Андрей. Охренеть. Просто охренеть. Полчаса назад я разглядывал эту потрясную задницу, обтянутую плотной тканью, а теперь она передо мной во всей своей нереальной, ничем не прикрытой красоте. «Иди отсюда!» — ругается Юлианна. И пытается выбраться из платья, которое спеленало ее выше талии, как смирительная рубашка. «Уйти? Ну уж нет». Я подхожу к ней вплотную. Кладу руки на плечи. Хотя хочется положить их гораздо ниже. Но я джентльмен, я не могу воспользоваться беззащитным положением дамы. Я просто собираюсь ей помочь. «Вытяни руки вверх», — командую я. «Я же сказала, уходи!» — злится обладательница самой шикарной задницы на свете. И отчаянно дергается, пытаясь стянуть кокон платья вниз. «Поздно меня выгонять, я уже здесь». «Пялишься на мою голую попу?» — сердито бурчит она. «Я джентльмен», — начинаю я. «Значит, не пялишься?» «Пялюсь, конечно, я же не мертвый джентльмен». Из кокона раздается смешок. Она вытягивает руки вверх. Я подхожу ближе и начинаю натягивать платье на обнаженную, невероятно соблазнительную девушку. Если бы я не был благородным пэром, я бы уже вытряхнул ее из этого кокона, прижал к стенке раздевалки и объяснил, как именно атомные ледоколы бороздят просторы Северного Ледовитого океана. Тем не менее, мои руки ведут себя не совсем по-джентльменски. Они успевают изучить все изгибы и выпуклости, и они совсем не торопятся упаковывать аппетитные прелести в чехол из ткани. Но как ни тяни, этот процесс рано или поздно закончится. «Спасибо», — выдыхает Юлианна и поворачивается ко мне лицом. Я обнимаю ее. «Эй!» — возмущенно пищит она. «Я просто застегиваю платье. Я и правда это делаю. Тяну язычок молнии вверх. Я успеваю кончиками пальцев погладить шелковистую кожу и почувствовать, как от моих прикосновений Юлианна начинает дрожать. «Спасибо», — снова повторяет она. И смотрит на меня, темно-синими, как звезды, глазами, совсем не сердитыми. Мне второй раз намекать не надо, я не тормоз какой-нибудь. Через секунду мой язык уже исследует ее теплый манящий рот. Я прижимаю ее к стенке раздевалки. Она выгибается и стонет, царапает мою шею и кусает губы. Моя дикая лягушечка. Я начинаю стягивать то, что только что с таким трудом натянул, и она отнюдь не возражает. Когда мы в очередной раз выныриваем из головокружительного омота и пытаемся отдышаться, моя волшебная фея спрашивает: «У тебя есть презервативы?» «Блин, нет, у меня их нет». Руки Юлианны сползают с моих плеч. «Тут неподалеку есть аптека», — говорю я, и понимаю, что я на грани тотального и абсолютного облома, потому что именно сейчас нас затопила волна страсти, а это дело хрупкое и ненадежное. Если мы выйдем из раздевалки, окажемся среди толпы под светом фонарей, все разрушится, скорее всего. Какой же я дебил? Надо всегда быть готовым к внезапным приключениям. А может, начинаю я. Нет, резко обрывает меня Юлианна. Пошли в аптеку. Ух ты, сама предлагает. Это обнадеживает.